Зимой. Все по кайфу. За окном номера был суперский зимний пейзаж. На деревьях снег поверх листвы. Вроде все белое, а вроде и зеленое. Потому что Европа — морской климат. Балтика — это не Атлантика, фикинг-шит, не какая-нибудь Сибирь, лепота. Интересно, в какой стороне море? Наверное, за лесопарковой зоной. С просонья башка у Эди говорил как-то неотчетливо. И, кажется, вчера крепко перегрузился. Шарики не цепляются за рольки. Никак не вспомнит, чего это он поперся в Прибалтику зимой. Хлопнул себя по лбу. Придурок, каникулы же зимние. Даже понтово. Кто-то на лыжах в Алабино, а мы на берег Европейского моря, по-западному. Пустые пляжи, готические крыши под моросью зимнего дождика. Как в кино «Мертвый сезон». Сколько путевка-то стоила? Почесал затылок, не вспомнил. Неважно. Let it be. Заселили муху по люксу. Мебель вся импортная, даже стереосистема есть. Будет куда герлушек пригласить. Как у них тут интересно с пропускной системой. Ладно, нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики. Для настроения завел музончик. Выбрал диск Shocking Blue, бережно протер бархоточкой. 40 ре плачено, не хухры-мухры. Чистил зубы, мывался, подпевал. И вот иду я в магазин, стоит огромный лимузин, а в нем сидит-стоит она и машет мне своей рукой. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Он валялся в туалете в унитазе. На первый завтрак полагалось выйти при параде, чтобы сразу произвести впечатление. Эдик вынул из-под матраса клиши «Райфл» — целое искусство. Разложить трузера так, чтобы были идеально гладкие, но без складки. Только колхоз гладит фирменные джинсы утюгом на складку. Лег на спину, еле втиснулся в узкие штанины. Зато когда встал, повертел бэксайдом перед зеркалом, сидели как влитые. Освещение в номере было слабое, хотя горели все лампочки. Эдику приходилось щуриться, расплывалось все. Экономит латышский товарищ электроэнергию. Партия сказала, экономика должна быть экономной. Рубашечка у мухи была made in Poland. Но по виду не скажешь. Умеют все-таки братья-поляки. Часы не фирменные, полет. Можно прикрыть манжетом. Зато дымчатые очки были супер-пупер. Полсотни за них ворцу знакомому отвалил. И не жалко. Вот только наклейка из фольги отклеилась. Надо будет после поискать. Может, на полу где-нибудь. Ну, пойдем. Явим отдыхающим столичный шик и, кстати, проверим, как тут в смысле кадров. В столовой Эдик сначала здорово расстроился. Вокруг завтракала одна пенсионерия. А где мазафака молодежь? Мы же вырастили хорошую молодежь. Где она? Или у советских студентов с аспирантами не каникулы? Что это елы-моталы за кефирное заведение? Но когда муха присмотрелся, какая тут хавка, секрет разъяснился. И память чугунная после вчерашнего немного восстановилась. Сыр подавали аж трех сортов. Колбаску докторскую, салями, сервелатик. Снабжение по высшему разряду, циковский уровень. Как минимум совминовский. Понятно, что аспирантам такой санаторий не по рылу. Это дядя Виталик племеша побаловал, уступил свою путевку, да, точно. Ветераны партии и госслужбы были все вежливые, здоровались первыми. Какой-то дед, не иначе из старых большевиков, назвал даже по имени-отчеству. Эдуардом Ивановичем. О, муха его что-то не припомнил. Вчера бухнул по случаю приезда, вот арбуз и заклинило. А мы потом пивком поправимся, рижским. Здесь наверняка в буфете есть. Через темные очки ландшафт просматривался неявственно. Ну и так было понятно, что среди отдыхающих подходящих кадров нет, без мазы. «Все понял». «Вас понял, штандартенфюрер. Переводим прицел на официанток и прочую обслугу. Будем ближе к трудовому народу». Персонал санатории «Дзинтерс» был одет в голубые куртицы, воротник-стоечка. «Стильно. Молодцы все-таки прибалты». И довольно скоро срисовал муха одну фигуристую телочку. Подошел. Она ей на фейс оказалась ништяк. Блондинка, секси, на Татьяну Доронину похожа. Я мечтала о морях и кораллах. И даже на Мерлин Монро. I wanna be loved by you. «Пробил час мужества», — сказал себе Эдик. «Не трусим, гусары. Не пошлет же на отдыхающую на три буквы. Клиент всегда прав. Максимум вежливо отошьет». Подкатился к клевой герле и наивно так по-чебурашичьи. «Девушка, я тут первый день, вечером только заселился. Не подскажете, как у вас в плане культурной программы? Меня, кстати, Эдуардом зовут. Я из Москвы, аспирант». «А я Валда, студентка из Рижского политехнического», — ответила красавица-латышка. «На каникулах в санатории подрабатываю». И улыбнулась. Ужасно мило, доверчиво. Сразу было видно, не кокетка, не дешевка какая-нибудь. Эдику она кошмарно понравилась, и он сказал себе: «Муха, спокуха, не облажайся. Этот барьер с разбега не перемахнешь». «Здорово, у меня тоже каникулы. Приехал вот отдохнуть, но, боюсь, с таким контингентом скучно будет. А студенты-аспирантам меньшие братья и сестры». Шутка получилась так себе, но Валда засмеялась. И Эдик ощутил прилив храбрости. Кажется, королева красоты не осталась равнодушна к его внешности и фирменному прикиду. «Сходим погуляем», — предложил он. «Я в Майоре классный кофе-бар знаю». «Я тоже на улице Ленина», — кивнула она. «Только нельзя. Я на работе». У нее был классный легкий акцент, почти немецкий. Эдик представил, как у них все срастается, и она приедет в Москву, и все френды от Валды и ее акцента офигеют. «Ну тогда давай после работы. Тут тоже бар есть, и вечером музыка. Потанцуем». Она улыбнулась. Ей-богу, он ей нравился. «Нам с отдыхающим не разрешается. И какие тут танцы? Вальс, фокстрот? Это мои папа с мамой умеют, а я нет». Внутренне замерев, но тоном самым невинным, Муха тогда предложил: «Можно у меня в номере? Колонки стерео. Я диски привез. Бритишские, новые». Сказал и перетрусил. Сейчас как пошлет со свистом. Со страху прибавил. Жалковато. «Ты не подумай, я ничего такого. Просто музыку послушать. Ну, там, коктейльчик выпьем». Валда как-то очень мило и просто согласилась. «Хорошо, я приду. Смена заканчивается в 6. Душ приму, переоденусь и приду». «У меня в номере тоже душ. Сантехника вся западно-германская», — хотел сказать Эдик, но не стал. «Тише едешь, дальше уедешь. Главное, что она придет, уже кайф. Для первого раза он даже клеиться к ней не будет. Такая девушка заслуживает джентльменского ухаживания. Не шалава, сразу видно. Ну и не ханжа, типа «дам после ЗАГСа». Хорошая чувиха, в натуре хорошая. С такой, как с Миной, ошибается только один раз. Второго шанса не жди». Весь день он пролетал, как на крыльях. В санатории было много удивительного, даже странного. Но Муха ни на чем толком не фиксировался. Думал о предстоящем свидании и готовился. В валютном баре купил, не пожидился, бутылочку кампари и консервированную банку апельсинового сока, французского. Это рецепт такой, кореш научил: треть вермута, треть сока и совсем зашибись, если пару кубиков льда кинуть. Льдом, правда, Муха не разжился, но зато стянул две суперские полосатые соломинки. Потом их можно будет помыть и в чемодан спрятать. Еще в Москве послужат. Сигарет в баре, жалко, не завезли. Но у него оставалось полблока галуаза из московских запасов. Где достал? Черт его знает. А, вспомнил. Боб из «Интурист» за четвертной припер. Не «Мальборо», но все-таки тоже фирма. На стол поставил канделябр со свечами, утыренный из санаторского муз-салона. Диски в глянцевых конвертах разложил на кровати. С одной стороны красиво, и опять же не по-кобелиному. Мол, ничего такого и в голове не держу, койку использую исключительно в культурных целях. После обеда от волнения и не заметил, что за еду давали. Муха занялся важным делом. Всякий знает, что девушки любят ушами, поэтому музыкальный фон был продуман со стратегической расчетливостью. С дисков на пленку Эдик переписал песни и мелодии в тщательно продуманной последовательности. Сначала лирические, чтобы создать настроение. Кое-что из Битлов, Энджи, оркестр Полимриа. Минут так на 40. Это пока посидят, поболтают, выпьют немножко. Потом танцевальная программа «Быстрый рок». Роллинги, Элвис, Слейд. «Разогнать кровь». И дальше опять тягучая, плавная, чтобы девушка размякла, голову на плечо положила. Ну, на случай, если все пойдет как надо, Эдик завершил подборку песни «Je t'aime moi non plus», под которую хорошо переходить к поцелуям. Работа была захватывающая, долгая. Сборничек получился «Обсоси гвоздок». Еще не раз пригодится на сейшине или для интима. Где-то с шести, все окончательно приготовив, Муха уже просто сидел на стуле и стремался, как прыщавый школьник. Вдруг продинамит. Возьмет и не придет. Такой принцессы у него за 29 лет жизни еще не бывало. Но она пришла. Ровно в 6:30, как обещала, балтийская пунктуальность. Сняла свой голубой костюмчик, переоделась в замшевую мини-юбку, гипюровый батничек, сквозь который просвечивал черный лифчик, 100% привозной. Такого даже в «Березке» не купишь. Еще на Валде были черные колготки в сеточку, лаковые шузы на платформе, а длинные золотистые волосы она распустила. Короче, с понятием, девочка. И одевается так, что хоть кому показывай, краснеть не придется. За это Муха ее еще больше зауважал. В каникулы не отдыхает, а горбатит. Зато на нормальные шмотки зарабатывает. Не то что фифы московские. Включил Эдик Мак. Фоном замурлыкала «Something in the way she moves». Разлил он кампари, хотел соком разбавить, начал банку с консервным ножом открывать, а она никак. Тогда Валда говорит: «Дай-ка, я такие уже видела». Там на банке сверху маленькое колечко, он не углядел. Потянешь за него — и готово. Европа! Поговорили о том о сём. Разговор легко пошел, без натуги. Потому что вкусы у них оказались удивительно похожие. Муха спросил, какое у нее любимое кино, а она в ответ: «Благослови зверей и детей». Он прямо ахнул. У него тоже. А главное, что какая-нибудь дешевка такую картину любимой не назовет. Потом Валда говорит: «А ты какого писателя больше любишь?» «Я Курта Воннегута, «Бойня номер 5». Читал?» Эдик сглотнул. Еще бы он не читал. Это была самая его любимая книжка. Кажется, сегодня у него было свидание не с хорошенькой герлушкой, а с самой судьбой. Это он себе мысленно так сказал и не застеснялся высокопарности. Сердце у аспиранта Мухина ёкало и замирало. Потому что если сейчас все испортишь, то никогда себе не простишь. Быструю музыку они пропустили, так и не потанцевав. Разговаривали про жизнь и, что Валда не говорила, все попадало в масть. Но когда замурлыкала Джейн Биркин с Сержем Гинзбуром, гостья сама предложила потанцевать. Он взял ее за талию очень осторожно, вдохнул запах духов, настоящих французских, а не рижской парфюмерной фабрики. Валда была на полголовы ниже, подняла лицо, посмотрела на него так нежно, вопросительно, что последний лузер и тот понял бы. Эдик наклонился, начал ее целовать. В лоб и в щеки, а в глаза не стал, потому что девчонки не любят, у них тушь. Добрался до губ, и они сами раскрылись ему навстречу. Горячие, твердые. Тут шевельнулась надежда, что одними поцелуйчиками дело не ограничится. Девушка смелая, без предрассудков. Начал он ее потихоньку, как бы все еще танцуя, к кровати направлять. На этом ответственном этапе главное — поцелуй не прерывать, чтобы девчонка не опомнилась. Мягко он потянул Валду за собой, они бухнулись на постель. Что-то хрустнуло. Диски! Черт! Совсем про них забыл. Передавили всю коллекцию, убытку сотни на две. «Плевать!» — сказал Муха, и сам восхитился широте своей натуры. «Лес рубит, щепки летят». Он водил рукой по гипюру, пробовал нащупать пуговки на лифчике, но их почему-то не было. Тогда стал расстегивать батник спереди, нагнулся, увидел две дыньки колхозницы, стиснутые лифчиком, вдохнул аромат из ложбинки, и Эдика повело. Будто он выдал залпом всю бутылку кампари. «Не надо, ну что ты!» — слабо запротестовала Валда, но рукой гладила его по волосам, а значит, можно было не останавливаться. И лишь теперь Муха окончательно понял — все будет. Сейчас в реале произойдет то, что случается только в мечтах анониста или в мужском трепе. Вени, види, виси. Не успел аспирант Мухин приехать на отдых, как снял и трахнул лучшую девушку Латвийской ССР, а, возможно, и всего Советского Союза. Ведь не поверит никто. Он посмотрел на Валду в упор. Глаза у нее были закрыты, а губы, наоборот, открыты. И сердце Эдика сжалось от невыносимого счастья. И сказал он себе: «Пошляк ты, муха! О такой хрени думаешь? Ведь это фикинг шит, любовь!»